Глава 9. Ника Неворозинова, 28 лет, свободный художник. В детстве Нику Неворозинову учили играть на скрипке. И по доброй тогдашней традиции часто при этом пороли. Придать ее шаловливым перстам привычную сухую беглость так, правда, и не удалось. Зато удалось на некоторое время приучить их обладательницу к порядку. Невероятно, но даже выйдя замуж, Ника Неворозинова, фамилию она решила не менять, довольно долго сдерживала свои инстинкты. Однако к 24 годам воспоминания об отцовском ремне вымыло из памяти окончательно, и Ника, прочно осевши дома, предалась самому разнузданному эстетизму. Любой зачастую необходимый в хозяйстве предмет, попав ей на глаза, рисковал превратиться в произведение искусства, иными словами, в нечто, ни на что уже отныне неупотребимое. Внезапно надраенные до светлого сияния вилки втыкались в пробку от термоса, а возникшая в итоге ромашка водружалась на стену, где и висела до окончательного потускнения. Есть приходилось исключительно ложками, как на поминках. С людьми Ника обращалась столь же бесцеремонно и вдохновенно, прилаживая их по наитию друг к другу и азартно совмещая несовместимое. Всех своих друзей и подруг она успела свести и развести, а тех, кто не сообразил вовремя брызнуть опрометью, тогда же по два раза. И все-то у нее было не как у людей. Известно, к примеру, что нормальный человек, в смысле не колдун, может увидеть домового, лишь став на пороге и глянув промеж ног. Так вот, ни черта подобного. Приняв эту рискованную позу, Ника как раз переставала видеть домовых. Сама о том не зная, она опустила однажды целую группировку, когда бригада Голбечика вылетела от нее вся расчесанная, исцелованная, завитая и, что самое страшное, в голубеньких бантиках. В голубеньких, прикиньте. Слабая надежда на то, что супруг однажды возьмет ремень и вернет Нику обществу, исчезла после того, как в гости к ним затащили некоего интуриста. Узрев на стене вышеупомянутую ромашку из вилок, он ахнул и спросил через переводчика, сколько этот шедевр может стоить. Ника, не думая, брякнула 1000. Имея в виду, разумеется, 1000 ефремок. Гость, не чинясь, заплатил 1000 баксов. Придурь стала профессией, а муж подал на развод. Естественно, что, будучи иностранцами, покупатели Никиных шедевров шпионили напропалую. Вскоре Неворозиновой на свою беду заинтересовалась баклужинская контрразведка, и генерал Лютый дал круто идущему в гору майору Выверзневу секретное задание сблизиться с хозяйкой салона. Генералу и в голову не могло прийти, что Выверзнев, кобель известный, давно уже сблизился с Никой и теперь не знает, как от нее отдалиться. В отместку Николай потратил на мнимое сближение чертову уйму казенной валют и все равно считал себя обиженным. В тот день Нике пришло в голову побелить скрипку. Видение ослепительно-белого смычкового инструмента на фоне обожженной разделочной доски было столь впечатляющим, что Ника немедленно вознеслась на табуретку и распахнула настежь створки антресолей, в чьей пыльной и мрачной глубине вполне могла таиться виртуальная банка водоэмульсионки, а еще лучше нитрокраски. Загрохотали, ссыпаясь на пол, тазики и помазки, а затем в пыльной и мрачной глубине что-то мягко шарахнулось, и перед отпрянувшей Никой воссияли два из желто-зеленых зрачка. Табуретка вывернулась из-под ног, и грохоту стало больше. — Тихо ты! — прошипели с антресолей. — Распадалась! И в темном прямоугольнике показалось мохнатое дымчатое личико, все в паутине и в звездке. «Утя-путя-путя-путя!» — сложив губы в трубочку, проворковала лежащая на полу Ника, зачарованно глядя на обаятельное существо. Она вообще обожала все пушистое. Вновь взметнулась на табуретку, и домовой отпрянул. «Куда лапу тянешь?» — прошипел он. — Попробуй тронь, только в раз памяти лишу. Нашел кого пугать. Не услышав угрозы, Ника попыталась провести ладонью по дымчатой шорстке, и домовой, осерчав, действительно лишил ее памяти. Нашел чего лишать. Табуретка вывернулась из-под ног, и грохот повторился. «Утя-путя-путя-путя!» — сложив губы в трубочку, проворковала лежащая на полу Ника, зачарованно глядя на обаятельное существо. Вновь взметнулась на шаткий деревянный пьедестал, за что была лишена памяти вторично. Грохот! «Утя-путя-путя-путя!»